Глава 11. Как простодушный развивает свои дарования. Чтение возвышает душу, а просвещенный друг доставляет ей утешение. Наш узник пользовался обоими этими благами, о существовании которых раньше и не подозревал. «Я склонен уверовать в метаморфозы, — говорил он, — ибо из животного превратился в человека». На те деньги, которыми ему позволили располагать, он составил себе отборную библиотеку. Гордон побуждал его записывать свои мысли. Вот что написал простодушный о древней истории. «Мне кажется, что народы долгое время были такими, как я, что лишь очень поздно они достигли образованности, что в продолжении многих веков их занимал только текущий день, прошедшее же очень мало, а будущее было совсем безразлично. Я обошел всю Канаду, углублялся в эту страну на 500-600 лье и не набрел ни на один памятник прошлого. Никто не знает, что делал его прадед. Не таково ли естественное состояние человека? Порода, населяющая этот материк, более развита, на мой взгляд, чем та, которая населяет Новый Свет. Уже в течение нескольких столетий расширяет она пределы своего бытия с помощью искусств и наук. Не от того ли это, что подбородки у европейцев обросли волосами, тогда как американцам Бог не дал бороды? Думаю, что не от того, так как вижу, что китайцы, будучи почти безбородами, упражняются в искусствах уже более 5000 лет. В самом деле, если их летописи насчитывают не менее 4000-летий, стало быть, этот народ около 50 веков назад уже был един и процветал. В древней истории Китая особенно поражает меня то обстоятельство, что почти все в ней правдоподобно и естественно, что в ней нет ничего чудесного. Почему же все прочие народы приписывают себе сказочное происхождение? Древние французские летописцы, не такие уж, впрочем, древние, производят французов от некоего Франка, сына Гектора. Римляне утверждают, что происходят от какого-то фригийца, невзирая на то, что в их языке нет ни единого слова, которое имело бы хоть какое-нибудь отношение к фригийскому наречию. В Египте 10000 лет обитали боги, а в Скифии бесы, породившие гуннов. Происходит от какого-то фригийца, то есть от Энея, который, согласно некоторым поздним мифам, после гибели Трои переселился в Италию. Об этом же рассказывается в «Энеиде Вергилия». До Фукидида я не нахожу ничего, кроме романов, которые напоминают амадисов, только гораздо менее увлекательны. Амадисы. Речь идет об Амадисе Гальском, многотомном испанском рыцарском романе, первые части которого появились в 1508 году. Всюду привидения, прорицания, чудеса, волхвование, превращения, истолкованные сны, которые решают участь как величайших империй, так и мельчайших племен. Тут говорящие звери, там звери обожествленные, боги, преображенные в людей, и люди, преображенные в богов. Если уж нам так нужны басни, пусть они будут, по крайней мере, символами истины. Я люблю басни философские, смеюсь над ребяческими и ненавижу придуманные обманщиками. Однажды ему попалась в руки история императора Юстиниана. Там было сказано, что константинопольские апедевты издали на очень дурном греческом языке эдикт, направленный против величайшего полководца того века, ссылаясь на то, что герой этот произнес как-то в пылу разговора такие слова: «Истина сияет собственным светом и не подобает просвещать умы пламенем костров». Апедевты, греческое, невежды, намек на богословов из Сорбоны. А педефты утверждали, что это положение еретическое, отдающее ересью, и что единственно правоверной, всеобъемлющей и греческой является обратная аксиома. Только пламенем костров просвещаются умы, ибо истина не способна сиять собственным светом. Подобным же образом осудили Линостоле и другие речи полководца и издали эдикт. «Как?» — воскликнул простодушный. «И такие вот люди издают эдикты?» «Это не эдикты», — возразил Гордон. «Это контр-эдикты, над которыми в Константинополе издевались все и в первую голову император. Это был мудрый государь, который сумел поставить эпидефтов-линостолов в такое положение, что они имели право творить только добро. Он знал, что эти господа и еще кое-кто из пастофоров истощали терпение предшествовавших императоров контрадиктами по более важным вопросам. «Он правильно сделал», — сказал простодушный. «Надо, поддерживая пастофоров, сдерживать их». Речь идет о Велизарии около 494-565 годах, военачальнике римского императора Юстиниана. Согласно легенде, в конце жизни он впал в немилость и нищету. Упоминая эту личность, Вольтер намекает на гонение, которым подвергся в 1767 году философский роман его друга Жана Франсуа Мармонтеля, 1723-1799 годы, «Велизарий», за содержащиеся в главе 15 идеи религиозной терпимости. Из этой главы и взята приводимая фраза «пастофоры», то есть священники. Он записал еще много других своих мыслей, и они привели в ужас старого Гордона. «Как?» — думал он. «Я потратил 50 лет на свое образование, но боюсь, что этот полудикий мальчик далеко превосходит меня своим прирожденным здравым смыслом. Страшно подумать, но, кажется, я укреплял только предрассудки, а он внемлет одному лишь голосу природы». У Гордона были кое-какие критические сочинения, периодические брошюры, в которых люди, не способные произвести что-либо свое, поносят чужие произведения, в которых всякие Визе хулят Расинов, а Фейди — Фенелонов. Простодушный бегло прочитал их. Намек на статьи французского писателя Жана «Донно де Визе» 1638-1710 годы. Вольтер имеет также в виду полемическую книгу французского богослова и литературного критика Пьера Фейди «Телемахомания» 1700 год, в которой тот выступил против нравоучительного романа Франсуа Фенелона 1651-1715 годы «Приключения Телемака» 1699 год, где содержалась критика абсолютизма. «Они подобны тем мошкам, — сказал он, — что откладывают яйца в заднем проходе самых резвых скакунов, однако кони не становятся от этого менее резвы». Оба философа удостоили лишь мимолетным взглядом эти литературные испражнения. Вслед за тем они вместе прочитали начальный учебник астрономии. Простодушный вычертил небесные полушария, его восхищало это величавое зрелище. «Как печально, — говорил он, — что я приступил к изучению неба как раз в то время, когда у меня отняли право глядеть на него. Юпитер и Сатурн катятся по необозримым просторам, миллионы солнц озаряют миллионы миров, а в том уголке земли, куда я заброшен, есть существа, лишающие меня зрячее и мыслящее существо, и всех этих миров, которые я мог бы охватить взором, и даже того мира, где по промыслу Божию я родился. Свет, созданный на потребу всей вселенной, мне не светит. Его не таили от меня под северным небосклоном, где я провел детство и юность. Не будь здесь вас, мой дорогой Гордон, я впал бы в ничтожество.